29. В медицинском отсеке царил полумрак. Андрей рассматривал профиль Марианны Динской, пытаясь уловить в нем хоть какой-то изъян. Она почувствовала его взгляд и обернулась. Доктор сидел в кресле напротив, с ободком транслятора мозговых волн на голове. Он смотрел запись отсканированных воспоминаний Андрея во время только что проведенного сеанса гипноза. «Я рада, что мы нашли зацепку», — сказала Марианна. «Еще нужно будет поискать эту книгу в моих настоящих воспоминаниях», — скептически заметил Андрей. «Вы бы наверняка ее запомнили. Абхидхарма Питака. Интересное название». Андрей закрыл глаза, пытаясь найти в этом сложном словосочетании что-то знакомое. «Нет, ничего». «Как вы думаете, Андрей, откуда у Веры могла быть такая книга?» «Не знаю. Впрочем, она рассказывала мне, что увлекалась восточной философией. Может, это оттуда?» «А вам, Марианна, это название ни о чем не говорит?» «Как вам сказать? Мне оно кажется знакомым, но только кажется и не более». Марианна встала, тряхнув волосами. «Подсознание Веры как призрак. Иногда оно проявляется явно, а иногда лишь касается меня своим тонким крылом. Теперь эти проявления можно сильно уменьшить. Вы имеете в виду созданную вами программу?» Андрей утвердительно кивнул. «Да, она позволяет регулировать степень эмоционального отклика». Марианна скептически усмехнулась. «Считаете, что, подавив эмоции, вы сможете облегчить мое существование?» Андрей пожал плечами, грустно посмотрев на собеседницу. «Я не сторонник какого-либо воздействия на психику человека, но программу такую все же создали». «Боюсь, эта программа никому помочь не сможет», — неожиданно проговорил доктор, снимая с головы ободок. «В вашей голове, Андрей, целый параллельный мир, и он вам не принадлежит. Предлагаю немедленно пройти в исследовательский отсек и просканировать вашу настоящую память на предмет Абхидхармы Питаки». «Да, не стоит терять времени», — Андрей встал. «Пойдемте». По дороге Марианна обратилась к доктору. «Что будете делать, Олег Иванович, если окажется, что Андрей никогда не слышал о такой книге?» Доктор замедлил шаг. «Я материалист, Марианна. Если этой книги не окажется в воспоминаниях, значит, ее никогда не было в принципе». «А вдруг окажется, что было?» — не унималась помощник бортинженера. «Ну что ж, тогда Олег Иванович вычеркнет меня из списка шизофреников», — ответил за доктора Андрей. Абхидхарма Питака — название одной из книг буддийского канона. Она была составлена на Первом соборе после смерти Будды. Арина не дочитала до конца обширное сообщение, выданное процессором Альбатроса из банка данных библиотеки. Андрей посмотрел на доктора. Олег Иванович сидел с закрытыми глазами, приложив руку к переносице. «Поздравляю, Андрей!» — Марианна протянула руку. «Не представляете, как я рада, что вы оказались правы!» «Честно говоря, я сомневался до самой последней секунды», — устало проговорил Андрей. «Что скажете, доктор?» Олег Иванович развел руками. «Не знаю, что сказать. Но из списка шизофреников я вас однозначно вычеркиваю», — отшутился доктор. «Одну минутку». Арина повернулась к присутствующим. «Все это хорошо, но как? Как, скажите, такое возможно? Перенос памяти другого человека в область подсознания?» Андрей не договорил, только сейчас к ним пришло понимание того, что же все-таки произошло. «Выходит, Вера...» Его пошатнуло. «Да, любезнейший», — поддержал его доктор. «Конечно, не все ее сознание. Память. Только ее память». Олег Иванович похлопал Андрея по плечу и направился к выходу. «Мне нужно все это обдумать», — проговорил он на ходу. «Я тоже пойду», — Марианна направилась вслед за доктором. Андрей тяжело вздохнул. «Это трудно понять, а тем более объяснить». Арина подошла к Андрею. «Человеческий разум всегда был загадкой для науки». Она грустно улыбнулась. «Тебе нужно отдохнуть. Завтра начнется обратный разгон». «Что?» Андрей непонимающе посмотрел на нее. «Возвращаемся?» «Таково решение капитана. Альбатрос летит обратно». «Что ж», — Андрей пожал плечами. «Домой. Тебе нужно отдохнуть», — еще раз повторила Арина. По пути из исследовательского отсека Андрея одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, его душу грела радость от решения капитана о возвращении, с другой — тяжелая грусть, которая не приходила к нему много лет. «Значит, Вера все эти годы была со мной», — размышлял он. «Была. Да. Иногда я чувствовал ее присутствие. Нет, не иногда. Я всегда чувствовал. Я всегда чувствовал, что она где-то рядом. Ведь не раз слышал слова, что после смерти человек живет в памяти его близких. Значит, это были не просто слова. Перед Андреем очень четко возник образ Веры. Ее глаза, улыбка. События последних дней действительно подорвали душевные силы Андрея. Он дошел до своей каюты и сходу улегся на кровать. Тревожные мысли снова обволокли его сознание. Тогда он поднялся и пошел под водно-ионный душ. Тонизирующие покалывания кожи оказали на Андрея прямо противоположные действия. Он сел на дно душевой и закрыл глаза. Неужели это и есть та самая жизнь после смерти? Вот так? Возможно. Ведь существует простой факт существования памяти Веры в моей голове. А Анастасия? Сразу было заметно сходство. Кто же она теперь, Вера? Не совсем, конечно, но кто знает, возможно, со временем сознание Веры полностью овладеет Настей. Что же теперь делать? Через 2 месяца он вернется домой, не один. Обещание взять Анастасию с собой непременно будет выполнено. Мысль о возвращении приятным теплом отдалась в сознании Андрея. Он вспомнил Сашу, Лилию. Теоретически они даже не должны заметить его исчезновение, но он вернется совершенно другим человеком. И морально, и физически. «И жить мне придется гораздо дольше них», — мелькнула в голове внезапная мысль. «Ведь я же прошел генную регенерацию. А они...»